Глава 35. Утром 7 июня 1830 года почтальон принес на улицу Ришелье номер 29 в отель Лилуа короткую записку. Мадам Ансло просит господина Тургенева не позабыть, что в ближайший вторник, 8 июня, мы должны устроить прощальные проводы господину Мериме. Вы должны утешить нас по случаю отъезда нашего общего друга, поэтому те, кто остаются с нами, должны быть в сборе. Утром 9 июня Александр Иванович писал брату в Чельтенгам. Понедельник, Виргиния, номер 20. Обедал в салоне для иностранцев. Там встретил Груши, который был дипломатом в Гешпании, а теперь назначен секретарем посольства в Штокгольм. Он мне очень нравится и все расспрашивает о тебе живым участием. Он дал мне охоту заглянуть в Гешпанию из Пиреней. И Мериме, коего отъезд в Гешпанию вчера праздновали мы у Ансло, приглашает меня, но боюсь жары и полиции. Впрочем, до Барселоны можно и с одним паспортом французского пограничного префекта добраться. Я кончил вечер у Ансло. Это был прощальный для Мериме. Там слышал я, что политика австрийская изменилась в отношении к мнению о состоянии Франции и о политике внутренней здешнего кабинета. Сказывает, что Меттерних объявил разгневанно в Вене, что правительство губит себя, что Австрия никогда не думала, что можно волновать так умы для поддержания и утверждения королевской власти. Тоже граф Ландсдорф объявил в Берлине прусскому министерству. Сказывает, что этот отзыв очень подействовал, но Полиньяк все надеется на помощь свыше, ибо он, уверяют, почитает себя вдохновенным и недавно объявил это одной из родственниц своих, которая высказала опасения за монархию. Перед отъездом Мериме посоветовал Тургеневу: «Почаще бывайте на представлениях герцогу Орлеанскому». «Да, мне говорили», — сказал Тургенев. «26 мая утром я был представлен герцогу, герцогине и мадемуазель Орлеан. Кажется, мне надолго придется поселиться во Франции». «Поезжайте на юг», — ответил Мериме. «Вы ни разу не были в районе Пиренеев. Поедемте со мной в Испанию. Помните, как хорошо вы говорили об этой поездке, когда я познакомил вас с господином Гюго во время первого представления Эрнани? Боюсь, что из поездки выйдет пародия на путешествие. Испания меня страшит». «Не бойтесь пародий», — ответил Мериме. «Мы ведь с вами вместе смотрели Эрнани Гюго и Нини». Мериме уехал. Тургенев последовал за ним. 29 июля 1830 года Бэйль возвращался извилистыми переулками по корявым и горбатым мостам из Сент-Антуанского предместья на улицу Ришелье, номер 71. Мостовые были выворочены. Артиллерийский бой затихал, но выстрелы слышались и в восточной, и в западной части Парижа. Третий день Париж сотрясали конвульсии и судороги революции. Сегодня уже было ясно, что никакая отмена диких распоряжений, внушенных королю Карлу и министру Полиньяку самой Богородицей, не поможет. Династия пала, всюду рвали белые флаги с лилиями бурбонов. На баррикадах зрелище, невиданное в Париже со времен 1650 года, ибо великая революция 1789 года обошлась без баррикад. Развивались красные знамена, но вместе с тем появился и третий цвет. появилось черное знамя на баррикаде Сент-Антуана с надписью «Жить работая или умереть в бою». Это мрачное знамя с этой трагической надписью было отзвуком черного отчаяния на черную реакцию, наступившую в эти годы. Десятки тысяч рабочих голодали, закрывались фабрики, распускались заводы, а 27 июля к типографии на улице Ришелье явился полицейский комиссар с отрядом, чтобы сломать типографские машины. Манжен, префект полиции, уверял, что роспуск палаты депутатов не вызовет массового волнения. Он был прав. Рабочим не было никакого дела до расширения избирательных привилегий в среде 150-200 тысяч французских предпринимателей. Основной массе французского населения не было никакого дела до того, чем кончится налоговая война, объявленная буржуазией, сидевшей в палате, аристократом, сидевшим на скамьях пэров. Но когда стали ломать печатные станки, только что выпустившие прокламации о королевском произволе, как искры электрического тока пробежали от политехнической школы к фабрикам и заводам. 10 тысяч студентов и рабочих высыпали на улицу. Загремели ломы о камне мостовой, коляски, омнибусы, винные бочки, кровати, двери магазинов, уличные столбы и тумбы, деревья великолепных бульваров. Все стало перегораживать улицы, и длинные проволоки потянулись с одного тротуара на другой, чтобы конница, налетавшая на толпу, остановилась и сразу отпрянула под выстрелами инсургентов. У губернатора Мармона была армия в 14 тысяч. Ни конница, ни артиллерия не могли повернуться в Париже. Полки и батальоны отказывались стрелять. Тем не менее, по Парижу гудел набат. Восток был охвачен заревом. И Карл X, играя в вист на балконе в Сен-Клу, не без тревоги спрашивал Полиньяка, что все это значит. Полиньяк отвечал: «Вспышка! Простой бунт! Это скоро кончится!» Но это не кончилось. Бои разгорались все страшнее и ужаснее. На улице вылились роты, батальоны и полки старой национальной гвардии, которые откуда-то с чердаков и из укладок достали старые помятые мундиры и нацепили трехцветную кокарду — белую, красную и синюю, так знакомую Парижу 1793 года. Появились всюду с ружьями, пистолетами, саблями и трехцветными знаменами. Движением нужно было руководить. Второй день оно носило стихийный характер. Годфруа Кавиньяк в рабочих кварталах поднял призыв к республике. Депутаты буржуазии собрались у банкира Лафитта и не знали, как быть, составляли вялые воззвания, выпускали их без подписи. Лафитт смеялся. «Если синяя блуза победит, сколько среди вас будет охотников объявить свою подпись? Если она будет поражена, вы чисты, никто не запачкал чернилами бумагу». Не растерялся Тьер. Он выпустил громовую листовку с своей подписью. Ее мысль сводилась к следующему. «За республику нас растерзает Европа. Карл X пролил народную кровь. Он не может вернуться на престол. Да здравствует власть орлеанского герцога!» «Как? Неужели мы боролись за то, чтобы вместо дворянского короля посадить короля буржуазии?» — кричал Кавиньяк. «Да, вы боролись за это», — отвечал Лафайет, ставший во главе национальной гвардии. «Луи Филипп — лучшее из республик». Так совершилось это предательство. Так опять старое коалиционное знамя, синий цвет Парижа, белое королевское знамя и красный цвет штрафного Шатовьевского полка перепутали пути революции и движения революционной массы, свели к достижению собственных выгод буржуазной верхушки. Депутаты, боявшиеся подписаться под актом низложения Карла X, теперь не испугались выступить против той самой массы, движением которой они воспользовались. Приехавший в Париж 57-летний Луи Филипп держался очень скромно. В мундире национального гвардейца он пожелал видеть Лафаэта, скромно прося аудиенции у своего командира. Он был назван королевским наместником. Он вежливо извинился перед Карлом X за то, что занял его место, и обещал ему всяческую помощь. Потом позвал к себе своих друзей-генералов и сказал: «Поезжайте, припугните старика, пусть уезжает на все четыре стороны». Карл уехал, но Людовику, когда-то вежливо подобравшему головной убор Карла X, захотелось теперь подобрать упавшую корону. Волна негодования прокатилась по Парижу. Как может куцая палата, созванная прогнанным королем и пропускавшая депутатов через кордоны полицейских интриг, как может эта палата определить образ правления страны? Тем не менее, собравшиеся в Париже банкиры потолковали с Луи Филиппом, предложили ему в точности соблюдать хартию и договорились о том, что 30-летние граждане, платящие не менее 200 франков налога, могут участвовать в выборах палаты. Если Карл X хлопотал о привилегиях 80 тысяч дворян-землевладельцев, то его преемник продал свободу Франции ради выгод 200 тысяч крупнейших фабрикантов и торговцев. 34 миллиона французских граждан были сделаны лишенцами. Мы оставили Бейля среди улицы, в раздумье стоящем перед затухающим пожаром и вспоминающим московские зрелища 1812 года. В течение двух дней он не выходил из дому с того момента, как ночью увидел огромные каменные плиты мостовой, сложенные в виде заграждения до второго этажа зданий. 29 числа, выйдя рано утром и неоднократно попадая в поле обстрела, он с ужасом убедился, что не может вернуться прежней дорогой. Набаты стрельба не затихали, но артиллерийская канонада кончилась. Пушки не достигали никакой цели, они портили дома на узких и кривых улицах Парижа и зачастую избирали мишенью свои собственные воинские части. 15 августа Бейль писал своему другу: «Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение 10 дней вообще не писал ни строчки. Для того, чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с французских бульваров. Кстати сказать, от самой улицы Шуазель почти до отеля Сен-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы с радостью отделались от этих деревьев. Не знаете ли вы средства, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте нам средства восстановить украшения наших бульваров. Чем более мы отходим от потрясающего зрелища Великой недели, как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатление аналогично впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склона Русса в 20 лье от Женевы. Все, что сейчас написано, было наспех в газетах о героизме парижской толпы совершенно верно. Появились интриганы, которые все испортили. Король, конечно, великолепен. Он сразу выбрал себе двух дрянных советников, господина Дюпена, адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго. Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Я вам допишу его завтра. 100 000 человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафает стал истинным якорем нашей свободы. 300 000 человек в возрасте 25 лет готовы воевать. Но кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалится 200 000 русских солдат. Простите мои каракули, меня ждут. Чувствуем мы себя хорошо, но, к несчастью, наш Мариме в Мадриде и не видел этого незабываемого зрелища. На 100 человек героев-оборванцев во время боя 28 июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. Последняя парижская сволочь оказалась настоящими героями революции и проявляла действительно благородное великодушие после битвы. Ваш многоточие. Каковы бы ни были результаты июльских событий в Париже, тревога охватила монархическую Европу. Николай I не признал Людовика Филиппа законным королем, и в дипломатическую скважину, образовавшуюся в эти месяцы, проскочило разрешение Николаю Тургеневу приехать на континент. К тому времени, когда состоялась эта поездка, появились баррикады в Брюсселе, а еще немного времени спустя репрессии Николая I довели до открытой гражданской войны, угнетенную им Польшу. Николай Тургенев выехал в Швейцарию и поселился в Женеве. Русский царь, поглощенный тревожными вестями с Запада, не делал никаких шагов и попыток вернуть Тургенева для суда и наказания. Окончательно потеряв признаки русского помещика, Николай Тургенев вращался в среде старых французских карбонариев и дописывал огромную, начатую им еще в Лондоне, работу «Россия и русские». Наступил 1832 год. Александр Иванович странствовал по Италии вместе со своим новым другом Анри Бейлем, которого он просто называл Стендаль Бель. Неопределенность будущего тревожила его и не давала ему покоя. Он писал в дневнике: «С тревогою смотрю на будущее. В нем нет отечества, в нем только судьба брата и тревога за него». В декабре, по мере приближения рокового 14 числа, всегда внушавшего Тургеневым чувство непобедимой тоски, Александр Иванович и его французский друг были в Венеции. Оба вспоминали, один своих итальянских друзей-карбонариев, другой — ссыльных декабристов. Дневник Александра Ивановича Тургенева. Колокольня Кампаниле Святого Марка стоит особо на площади, и вид сонный на всю Венецию, на ее лагуны и острова, на тысячи каналов и мостиков, их пересекающих, на громады, воздвигнутые веками и брошенные разрушению, очарователен. Вдали синеют горы и бесконечное море. Я вышел раз взглянуть на стены арсенала, надгробный памятник Венеции. Глядя на него, венецианцы, прохаживавшиеся в зеленеющем саду Наполеона, могут со вздохом говорить друг другу: и некоторые из нас процветают. Один из колодников, скованных подвое одною цепью, работавшей в сарае, где готовят корабельные мачты, упал затылком на бревно, и товарищи вынесли его при мне из сарая. Я был до слез тронут попечениями их о собрате. Ни один тот, который был скован с ним одною цепью, но и другие, обступили его, начав обливать водою и положив на солнце. На лицах каждого изображалась горесть, беспокойство и какая-то нежная заботливость, между тем, как австрийский чиновник и надсмотрщики смотрели на эту сцену без участия. Некоторые из колодников говорили по-немецки, и я понял, что им хотелось помочь страдающему собрату, все еще без чувств, лежащему на солнце, но что они не знали, чем и как помочь ему, и эта досада выражалась на их лицах. В эту минуту я как-то с ними побратался. Чувствовал, что преступление, что горе сковало и привело их сюда, не пошатнув в них человеческого сострадания к товарищу, коему чужды были другие свидетели, равнодушные к страданию. Они с благодарностью приняли подаяние для их собрата, все еще без чувств лежащего. Настоящей помощи я не мог подать ему. Мне пришло на мысль другое, и это воспоминание еще более отравило мою душу, мое русское сердце. Смотря на этих колодников, гремевших цепями вокруг своего страждущего товарища, я вспомнил, что наши сестры и дочери плясали под звук цепей, в коих шли их друзья и братья, в Сибирь. Но другое воспоминание усталого сердца. Молодые супруги летели туда же, к супругам, зарыться с ними во вьюжных снегах до радостного утра.